Глава 9. Ага, сауна. Недоверчиво покосившись на мужскую ладонь, я могла бы подумать о многом, но поняла, что это бессмысленно, и просто молча встала, отложив книгу на столик. Я уже успела просмотреть все основные моменты, и теперь необходимо непосредственно начать тренировки и воспитание. Свое, кстати, тоже. А можно глупый вопрос? Поудобнее перехватив так и не проснувшуюся Снежку, я смущенно поджала губы, пока Кирилл вел меня вниз. Ответ на него — да. Да, но все-таки уточню. А почему? Я не понимаю. А что именно тебя смущает? Это ведь естественно. Меня смущает очень многое, и ты это прекрасно понимаешь. Найдя в себе силы не только думать, но и продолжать разговор вслух, я, тем не менее, послушно шла, не собираясь упрямиться даже в мелочах. Но вот выяснить это необходимо. Зачем он настаивает на совместном сне голышом? Зачем сейчас он ответил на мой вопрос «да»? Зачем мы идем в сауну вместе? Мне ведь некомфортно. Почему? Потому. Поджав губы, я шумно выдохнула через нос, но снова заговорила, пытаясь донести до него одну простую истину своего воспитания. «Пускай ты мое наказание, но ты все равно мужчина. Я не могу чувствовать себя комфортно, когда обнажена, и рядом со мной обнаженный мужчина. Я воспитана иначе. Я не могу расслабиться». «Я помогу». Кивнув так уверенно, словно мои слова были не более чем глупой блажью, Кирилл открыл очередную дверь, и мы прошли в помещение, где был бассейн. «Анна, глупо стесняться своего тела. Но, так уж и быть, сегодня можешь остаться в трусиках. Тебе от этого будет легче?» «Да, ты даже не поверишь, насколько». Нервно фыркнув, я положила Снежку на полотенце на одной из кушеток, и кроха даже не проснулась, лишь сладко зевнула и снова засопела в обе дырочки. Эх, мне бы так. Раздевалка здесь. Открыв одну из неприметных дверей, Кирилл первым зашел внутрь и, сев на лавку, тут же стал раздеваться, нисколько не стесняясь моего смущенного взгляда. «Парилка уже нагрета, но не переживай. Анна, не тяни, у меня по плану еще массаж и чай». «Может, я не так поняла, но кто кому будет делать массаж?» «Угадай». Без стеснения, сняв рубашку, брюки, носки и трусы, он шагнул ко мне, потому что я до сих пор мялась в дырях раздевалки. «Анна, тебе 23 года. Ты нелюдь с тремя ипостасями. Что за глупые вопросы? Я тебе что сказал еще вчера? Не захочешь — не будет. Насиловать не собираюсь». «Вот только почему ты раз за разом создаешь ситуации, в которых все очень двусмысленно?» «Потому что смущение — тоже эмоция. Ежевичная эмоция». Практически неуловимо улыбнувшись уголками губ, он прошел мимо и скрылся за соседней дверью. «Не тяни, я жду». «Не тяни». И все равно это не объяснение. Это ненормально заставлять меня ходить голой, спать рядом голой, смотреть на голову него и при этом не думать ничего такого и не подозревать его в недвусмысленных намерениях. Раздраженно фыркнув, я прошла внутрь, в изнеможение опустилась на лавку и начала раздеваться. Я просто устала. От него в том числе. Эх, и почему нельзя вернуться на сутки назад и не сделать так, чтобы мы никогда не встретились? Глядишь, и не шла бы у меня голова кругом от его слов, которые абсолютно не соответствуют действиям. Эх, была не была. Где там его сауна? Сауна оказалась не сразу за той дверью, за которой скрылся Кирилл. За дверью была комната отдыха с диванчиком и столиком, на котором уже стояли чайные приборы. Чай еще не был разлит по кружкам, наоборот, заварочный чайник был закутан в полотенце, чтобы не остыл раньше времени. Бегло осмотревшись, обнаружила еще три двери. Одна вела в санузел, вторая — в душ, третья — из затемненного стекла непосредственно в парилку. Ну, с Богом! Решительно шагнув в парилку, я тут же закрыла за собой дверь, чтобы не выпускать тепло. Было жарко, наверное, градусов 80. Вообще-то я не любительница саун, потому что они подразумевали наличие душевых кабин и бассейна, а также обильное потоотделение. Но сейчас я была не против погреться. В любом случае, мое несогласие никого не интересует, так что лучше расслабиться и хотя бы попытаться получить от этого удовольствие. Когда я зашла, Кирилл лежал на самой верхней, третьей полке и даже не повернул в мою сторону голову, так что я без раздумий устроилась на второй полочке, радуясь, что в парилке приглушен свет и играет тихая, ненавязчивая музыка. Если бы не осознание того, где я действительно нахожусь, то можно представить, что я просто собралась с приятелями отдохнуть, и они сейчас подойдут. Закрыв глаза, я неожиданно взгрустнула. За эти недели, что была не в себе, я ни с кем из них не общалась, хотя раньше мы встречались постоянно. Белка, Шкет, Зеленый, Кабан. У каждого из нас была кличка, и никто никогда не лез в реальную жизнь товарища, понимая, что это небезопасно. А ведь и верно. Сейчас, когда все мои воспоминания уже не только мои, я бы сама не заметила, как подставила бы приятелей по полной. Меня в их среде звали Синичкой. Сначала за мелкий возраст, затем за голосовые данные. Голосовые. Горько улыбнувшись, я тяжело вздохнула. Вернется ли ко мне голос? Вернется. Кирилл заговорил неожиданно, и также неожиданно его рука нашла мою руку. Не дергайся, я просто дотронусь. Я читал результаты обследования. Они оптимистичны, естественно, если мы будем выполнять рекомендации. По большому счету, ты просто сорвала голосовые связки, но дело осложняется тем, что поврежден магический канал. Тот самый, который в тебе от матери. Думаю, уже через недельку-другую все более или менее вернется в норму. Кстати, ты слишком много говоришь, постарайся больше молчать. Я прекрасно тебя слышу, когда ты обращаешься непосредственно ко мне». Немного помолчав, он словно нехотя добавил: «На расстоянии до 100 метров. Стены роли не играют». «Чёрт!» «Анна, я не слушаю твои личные размышления о бренности бытия, не накручивай себя. Я ж сказал, только прямое обращение. Что ты там такого успела надумать, что сейчас вся бордовая?» «Нет. Аня, не думай, не смей, не лезь, пожалуйста». Паника началась неожиданно и захватила меня сразу. А Кирилл тут же громко и смачно выругался. «Анна, да сколько уже можно? А ну иди сюда!» Не став дожидаться, демон рывком сел, затем также рывком дернул меня на себя и без разрешения и предупреждения впился в мои губы. Губы сразу закололо мелкими и многочисленными иголочками, а я, сначала дернувшись от неожиданности, почти тут же замерла. Он снова пил мои эмоции, точнее, эмоцию, еще точнее, панику. Это закончилось быстро, причем в поцелуе не было ни нежности, ни страсти, ни настойчивости, просто крепко прижатые губы, изъявшие мою панику. Как непривычно. Вот она была, а вот ее нет. И не опустошение, а наоборот, приятная легкость и ясность в мыслях. Это как лечебная доза успокоительного. «Спасибо». «Обращайся». Отстранившись, но не торопясь меня выпускать, Кирилл зачем-то внимательно всматривался в мои чуть удивленные глаза. «Все равно не понимаю». «Чего?» Этот вопрос остался без ответа. Вместо него, неопределенно мотнув головой, демон помог мне сесть обратно, а затем и сам лег, словно ничего и не случилось. И все-таки чего он не понимает? Эмоции. В ней слишком много диаметрально противоположных эмоций. Откуда? Откуда так много? Почему так ярко? Это нестандартно, уж он-то знает. Во всех и всегда есть эмоции, глупо это отрицать. Но почему-то в ванне их слишком много. Это как вышедшая из берегов река, которая вот-вот прорвет плотину. Неужели на нее так повлияли затянувшаяся депрессия и апатия, и сейчас эмоции наверстывают упущенное? Все равно это нестандартно. Или тут ключевую роль играют гены ее матери и поврежденный голосовой магический канал, нашедший выход в эмоциях? Интересное предположение. Мы парились уже 10 минут, может, чуть больше, когда Кирилл решил, что для первого раза достаточно, и скомандовал на выход, точнее, в душ. Душ так в душ. Не позволив мне самостоятельно настроить воду, он пустил меня под прохладные струи и стал рядом, тут же взявшись за губку, но на этот раз без пены. «Да я и сама могу». «Не спорь». «Нет смысла, да?» «Верно». Однако, каково же было мое удивление, когда он всего лишь смыл с меня выступивший пот, не заостряя внимания ни на груди, ни на бедрах, ни на мокрых трусиках, которые я так и не сняла. Себя он вымыл еще быстрее и, выключив воду, подал мне большое полотенце, тут же кивнув в сторону дивана. «Чай». «С травками?» Сунув нос в кружку, из которой поднимался невероятно ароматный порог, я забралась на диванчик с ногами и блаженно прикрыла глаза. Если не акцентировать внимание на некоторых деталях, то это очень хороший вечер. Ненавязчивая легкая музыка, приглушенный свет, горячий пар, мягкий уютный диван, ароматный чай и его рука на моей лодыжке. «Что нашел, зато и взял». Сиронизировав, он громко отхлебнул чая. «Закуталась в полотенце, как гусеница. Не за шею же брать». «Нет, за шею не надо. Лодыжка так лодыжка, не жалко. Кстати, если не секрет, сколько эмов было в моей панике? Просто интересно». Отвечать он не торопился, и я даже обернулась через плечо, чтобы посмотреть ему прямо в глаза. Они были закрыты, а сам демон почему-то хмурился. «Что опять не так?» «Все не так. Ягодка, давай я пока ничего не буду тебе говорить. Сначала разберусь сам. И без паники, все нормально. Лишь небольшое отклонение от нормы. Пей чай». «Ну, как скажешь». Чай мы пили молча. Причем, если он просто сидел рядом, откинувшись на спинку дивана и прикрыв глаза, большим пальцем поглаживая косточку на моей лодыжке, то мои мысли крутились вокруг последнего вопроса, оставшегося без ответа. Что за отклонение? В чем оно выражается? Сколько все-таки эмов он изъял на этот раз? «И в кого ты такая любопытная, Анна?» «В маму», — шепнув грустно, улыбнулась я. «Это семейное, даже родовое». «Мысленно, пожалуйста». «Как скажешь. Ты, наверное, уже знаешь, что я не одна такая незаконопослушная. Весь наш воздушный род так или иначе хоть раз в жизни переступал закон. Если бы у нас был животный тотем, то им стала бы кошка. Любопытная, живучая и всегда поступающая по-своему. Живущая по своим собственным правилам». «Значит, кошка». Удивленно хмыкнув, он забрал у меня кружку, поставив на столик и свою, а затем неожиданно положил обе руки мне на плечи, чуть развернув к себе спиной. «И к какой породе ты относишь себя?» «Я?» Удивившись подобному вопросу, еще больше удивившись, когда его пальцы начали очень мягко разминать мои напряженные плечи, я очередной раз почувствовала неловкость. «Кир, ну почему так? Это ведь личное пространство. Личное. А ты не просто лезешь в него. Ты бесцеремонно пытаешься стать его жителем. Почему ты не понимаешь, что я не могу разделять эти понятия?» «А почему бы тебе просто не расслабиться?» Шепнув мне на ухо и тем самым вызвав море мурашек, моментально захвативших мое тело в плен, он надавил на плечи чуть сильнее, и я едва на него не упала. «Расслабиться? Совсем расслабиться? Я не умею расслабляться так, как намекаешь ты. Ты прекрасно понимаешь, что своими действиями вызываешь во мне определенные желания, которые неуместны». «Почему?» «Потому что ты сам сказал, ты меня не любишь, ты меня не уважаешь, и я нужна тебе лишь с одной определенной целью, чтобы выпить мое счастье. Сейчас ты делаешь это все лишь для того, чтобы вкусно поесть». Нервно усмехнувшись, я постаралась слово в слово процитировать ему его же слова. Обидные, унизительные. «А я так не могу, просто не могу». «А если...» Он надавил еще сильнее, и я все-таки на него облокотилась. Он же немного помедлил, а затем продолжил массировать плечи и тихо говорить. «Я хочу извиниться за свои грубые слова. Они были сказаны в раздражении. Просто...» Шумно выдохнув, Кирилл снова замолчал, а я удивленно обернулась. «Что я слышу?» «Маршал признается в том, что пошел на поводу у своих эмоций, чтобы поставить жертву на место?» «Опять начинаешь. Да, ты права. Твои мысли не дают мне покоя практически нигде. Ты не даешь мне спокойно работать. Ты занимаешь все мое время». Под конец своей тирады демон раздраженно рыкнул, но при этом так и не убрал ладони с моих плеч. «И знаешь, совсем неудивительно, что я не могу держать себя в руках. Утром ты думаешь одно, в обед другое, рядом со мной третье, наедине с собой вообще четвертое. Ты элементарно не можешь остановиться ни на чем одном. И если для тебя твои мысли выглядят стройными и логичными размышлениями, то когда они доходят до меня, я слышу нескончаемый поток «хочу» и «не хочу», «могу» и «не могу», «буду» и «не буду». «Анна, я устал от твоих мыслей и очень раздражен, понимаешь?» «Не особо». Нервно хохотнув, словно уже не у меня, а у него начиналась истерика, Кирилл неожиданно прикусил мочку моего уха, чуть потянул, а затем отпустил и хрипло прошептал. «Да, ягодка, у меня истерика. Из-за тебя, твоих мыслей и эмоций. Здорово, правда?» «Нет, не здорово. А может, я пойду, а ты успокоишься? Наверное, тебе просто надо в одиночестве переварить то, что ты выпил в парной, да?» «Нет». Его горячий язык неожиданно лизнул шею, и я, дернувшись, возмущенно пискнула, но захват оказался крепче, чем я думала. И я ни на миллиметр не сдвинулась с дивана. «Нет, ежевичка, в одиночестве я это переваривать не хочу. Что ты там упоминала о 10 дозах страсти, которыми хочешь поделиться? Я тут подумал, как насчет первой, сейчас?» Возмущение, обида, раздражение, злость. Эмоция сменялась эмоцией, и ему начало казаться, что он их уже видит. Они были осязаемы. Невероятно. Что за аномалия? Да сейчас только в воздухе разлилось больше 10 эмов. Невероятный коктейль из горечи и кислоты. Невкусный. Нет, так дело не пойдет. «Анечка, ягодка-колючка, прекращай разделывать меня на отбивные». Глухо рыкнув мне в ухо, демон убрал руки с плеч, положив одну на живот, вторую на грудь. «Я за язык тебя не тянул. Мало того, я вежливо уточняю, прежде чем брать». «Ты сам отказался». «Как давно это было?» Уж не знаю, чем именно ему понравилось мое ухо, но он снова его прикусил, а затем легонько подул. «И вообще?» Непонятно как, но его рука сумела ослабить полотенце, и доступ к моему телу был открыт. «Нельзя так долго сидеть в мокрых трусиках. Снимай». Мысленно зло рыкнув, я попыталась запахнуть полотенце обратно. Не вышло. «Ты меня домогаешься». «Да». «Ты нарушаешь свои обещания». «Еще нет». «Да что на тебя нашло?» «Ты». Рывком развернув меня к себе лицом, он упал на спину и уложил меня сверху, умудрившись попутно избавить меня от полотенца окончательно. «Сейчас в тебе происходит непонятная мне цепная реакция. Ты не поверишь, но сейчас в комнате разлит уже больше 20 эмов, тогда как обычно в воздухе их не больше 1/10 доли. Ты не поймешь. Но это ненормально. Ты разбрасываешься эмоциями так, словно для тебя это ерунда. Ты не просто их разбрасываешь, ты их выплескиваешь на меня. Зачем? Как? Почему, черт возьми?» Пронзительная мысль промелькнула в голове, но не пропала совсем. «Значит, фонтанирую. Значит, выплескиваю. Так сколько, говоришь, эмов уже в комнате?» 23. «А на моей коже?» «Еще...» Кирилл нахмурился, видимо, не понимая, к чему я клоню. «Еще более 10. «Прекрасно. Ты их уже пьешь или они просто находятся в комнате и исчезают?» «Пью». Нахмурившись еще сильнее, он прищурился. «Что ты задумала?» «Ничего такого, что тебе не понравится. Руки отпусти». Мозг прекратил думать, в дело вступили эмоции и взяли тело под абсолютный контроль. Давным-давно, когда я была маленькой, мама рассказывала мне одну интересную сказку. Там принцесса Сирена умела петь так, что ее слова были послушны страны и города. Она могла воплотить любую эмоцию голосом и заразить этой эмоцией слушателей. От любви до ненависти, от безудержного горя до бескрайней радости. Я так петь не умела, но сиреной я была. И, судя по всему, сейчас мой организм решил бороться с угрозой так, как был в силах. Он подчинял себе врага не голосом, который я сорвала, а непосредственно эмоциями. Он давил, он подавлял, он топил врага в эмоциях. Когда Кирилл настороженно отпустил мои руки, в любой момент ожидая от меня подвоха, я очень медленно взяла его лицо в свои ладони, а затем поцеловала. Поцеловала нежно, так нежно, как только могла. Я топила его в своей нежности. Подавись. Оглушающий взрыв в его голове был такой силы, что на некоторое время он потерял все возможные ориентиры. Как? Кто? Где? Невозможно. Искренняя сокрушительная нежность с едва уловимой горечью. Умопомрачительный объем, невероятный в принципе, чрезмерный, невыносимый, уничтожающий.